100 приемов Юмэйхо. Вся методика разбита на блоки, но выполнять процедуру необходимо полностью. Для обучения и профилактических сеансов применяется базовое количество повторений приема. Для улучшения эффекта количество повторений может быть увеличено. Последовательность выполнения некоторых приемов изменена с учетом особенностей европейского сложения тела. Первый блок. Массаж в положении сидя. Прием направлен на установление физического и энергетического контакта с пациентом, снятие эмоционального напряжения. Исходная позиция. ИПП – исходное положение пациента. Пациент сидит на пятках, пальцы ног вытянуты, руки опущены вдоль тела. ИПТ – исходное положение практикотерапевта. Сядьте позади пациента на пятки, стопы поставьте на пальцы. Разведите колени в стороны и зафиксируйте таз пациента внутренней поверхностью своих коленей. Положите расслабленные руки на надплечье пациента. Держите спину ровно. Фото 42. Возможные ошибки. Нет фиксации таза коленями, руки, лежащие на надплечьях пациента, напряжены и скованы. Первый. Массаж трапециевидных мышц большими пальцами. Прием направлен на расслабление трапециевидных мышц, общее расслабление, улучшение кровообращения в шейно-воротниковой области, в голове. ИПП. Пациент сидит на коленях, пальцы ног вытянуты, руки опущены вдоль тела. ИПТ. Сядьте позади пациента на колени, согните голеностопные суставы и стопы поставьте на пальцы. Разведите колени в стороны и зафиксируйте таз пациента внутренней поверхностью своих коленей. Положите расслабленные руки на надплечье пациента. Держите спину ровно. Установите большие пальцы рук между верхним углом лопатки и седьмым шейным позвонком по обе стороны от позвоночника. Остальные пальцы рук свободно лежат на надплечьях, кончики пальцев слегка касаются ключиц. Одновременно двумя руками выполните разминание трапециевидных мышц в одной точке 10 раз. Разминайте подушечками больших пальцев движением от себя. Свободные 4 пальца слегка поддерживают пациента от смещения вперед за надключичные области. Большие пальцы не должны скользить по одежде и по коже пациента. Фото 43. Возможные ошибки. Зажимаете трапециевидную мышцу между большим и четырьмя пальцами, большие пальцы скользят по коже пациента, слишком сильное и резкое выполнение приема. Второй. Массаж боковой поверхности шеи слева. Прием направлен на снятие напряжения с мышц шеи, рук, улучшение кровообращения в области шеи, головы, рук. ИПП. Пациент сидит на коленях, пальцы ног вытянуты, руки опущены вдоль тела. ИПТ. Встаньте на левое колено, слева от пациента. Левую голень положите на мат перпендикулярно бедрам пациента, вытяните носок. Правую ногу, согнутую в колене, поставьте на стопу позади пациента, по центру, напротив крестца на расстоянии 30-40 см от него. Отклоните тело пациента немного назад и облокотите на свое согнутое правое колено и бедро, наклонив бедро немного вперед. Голову пациента слегка наклоните вперед и положите себе на ладонь левой руки. Большой палец правой руки поставьте на левую сторону шеи пациента, максимально близко к основанию затылка, вверху, и остистому отростку, к центру. Остальные 4 пальца лежат на правой стороне шеи. Мысленно найдите 3 линии от основания затылка, вверху, до основания шеи, внизу. Первая линия по боковой поверхности шеи максимально близко к остистым отросткам. Вторая — на 1-2 см ближе к переди. Третья — по центру боковой поверхности шеи. На каждой линии наметьте 5 равноудаленных точек. Сделайте массаж шеи слева подушечкой большого пальца правой руки. Движение большим пальцем от себя поперек мышечных волокон. После каждого нажатия переставляйте большой палец на одну точку вниз. Таким образом промассируйте 3 линии, на каждой линии по 5 равноудаленных точек. Повторите каждую линию 3 раза. Перейдите на правую сторону и промассируйте правую сторону шеи. Фото 44, 45, 46. Возможные ошибки. Захват шеи между большим и четырьмя пальцами. Подушечка большого пальца скользит по коже шеи. Отсутствует поддержка бедром под спину. Третий. Наклоны головы влево и вправо. Подготовительный прием к манипуляции на шейном отделе позвоночника. Прием направлен на увеличение объема движений в шейном отделе позвоночника, придание эластичности мышцам и суставам шеи, улучшение мозгового кровообращения. ИПП. Пациент сидит на коленях, пальцы ног вытянуты, руки опущены вдоль тела. ИПТ. Сядьте позади пациента на колени, стопы поставьте на пальцы. Разведите колени в стороны и зафиксируйте таз пациента внутренней поверхностью своих коленей. Ладонями двух рук наклоните голову пациента вперед и предплечьями придвиньте на себя торс пациента. Руки пациента положите на свои бедра. Положите левую ладонь на левое надплечье пациента максимально близко к основанию шеи, при этом подушечка большого пальца вашей левой руки должна оказаться на остистом отростке седьмого шейного позвонка. Правую руку основанием ладони положите на правую теменную кость ровно над ухом. При этом кончики ваших пальцев должны оказаться на макушке пациента. Зафиксировав в одном положении левую руку, правой рукой сделайте мягкий, но с максимально возможной амплитудой для каждого пациента наклон головы влево и зафиксируйте на 5 секунд. Затем по той же траектории верните вперед. Повторите 2 раза. Поменяйте руки. Положите правую ладонь на правое надплечье пациента максимально близко к основанию шеи. При этом подушечка большого пальца вашей правой руки должна оказаться на остистом отростке седьмого шейного позвонка. Левую руку основанием ладони положите на левую теменную кость ровно над ухом. При этом кончики ваших пальцев должны оказаться на макушке пациента. И повторите прием 2 раза вправо. Во время выполнения наклонов вы можете услышать щелчки, что говорит о снятии мышечного напряжения вокруг суставов шеи и раскрытии суставов шеи. Это хороший показатель, но добиваться появления щелчков за одну процедуру не следует. Они появятся на следующих сеансах по мере расслабления мышц шеи. Фото 47-48. Возможные ошибки. Отсутствие фиксации бедрами таза пациента. Неправильная постановка рук практика. Слишком сильное давление рукой на голову, недостаточное расслабление мышц шеи. Четвертый. Мобилизация в верхнегрудном и нижнешейном отделах позвоночника. Прием направлен на увеличение объема движения и снятие напряжения в мышцах и межпозвонковых дисках верхнегрудного и нижнешейного отделов позвоночника. Воздействие на шейно-грудной переход. ИПП. Пациент сидит на коленях, пальцы ног вытянуты, руки заведены за голову и пальцы сцеплены в замок. ИПТ. Продолжайте сидеть позади пациента на коленях с согнутыми голеностопными суставами и стопами, стоящими на пальцах. Таз зафиксирован внутренней поверхностью ваших коленей. Проведите руки под плечами пациента и захватите его за запястье. А предплечье прижмите к корпусу пациента. Попросите пациента расслабить плечи, при этом локти должны опуститься. Уложите пациента лопатками себе на грудь. Зафиксируйте руки и начинайте отклоняться вместе с пациентом всем телом назад, держа свою спину ровно. Когда почувствуете, что тело пациента натянулось, но таз еще не отрывается от пола, сделайте легкий рывок на себя за счет сведения своих лопаток. Повторите прием 2 раза. Фото 49-50. Возможные ошибки. У пациента локти разведены в стороны. Во время рывка практик приподнимается на коленях. Пятый. Мобилизация грудного и поясничного отделов позвоночника. Прием направлен на увеличение объема движений в грудном и поясничном отделах позвоночника, повышение эластичности межпозвонковых суставов, снятие напряжения с межпозвонковых дисков. ИПП. Пациент сидит на коленях, пальцы ног вытянуты, руки опущены вдоль тела. ИПТ. Сядьте позади пациента на корточки, обозначьте большими пальцами гребни подвздошных костей, поставьте свои сведенные вместе колени над гребнями подвздошных костей пациента. Пропустите руки в подмышки пациента и установите нагрудные мышцы спереди. Своей головой зафиксируйте затылок, наклоненный вперед головы пациента. Жестко зафиксировав коленями спину пациента, потяните на себя плечи пациента. Почувствовав натяжение позвоночника, сделайте легкий рывок руками на себя. Немного расслабьте руки, переставьте колени на 3-4 см выше вдоль позвоночника и повторите прием. Всего 5-8 равноудаленных точек от гребней подвздошных костей до нижнего края лопаток. Повторите 2 раза. Фото 51. Возможные ошибки. Практик не сводит вместе колени, что может привести к травме ребер. Не фиксирует голову пациента. Во время рывка толкает свои колени вперед. 6. Ротация поясничного отдела позвоночника влево и вправо. Прием направлен на улучшение кровообращения и увеличение объема движений в поясничном отделе позвоночника. ИПП. Пациент сидит на коленях, пальцы ног вытянуты, руки опущены вдоль тела. ИПТ. Встаньте на корточки по правую руку пациента. Правое колено поставьте на правое бедро пациента максимально близко к передней оси крыла подвздошной кости. Внутренней поверхностью левого колена зафиксируйте крестец пациента. Правую руку пациента положите на головку левого плеча. Свою левую руку пропустите в левой подмышке пациента и зафиксируйте ладонью правую руку пациента к плечу. Правую ладонь поставьте на правую лопатку пациента. Ваша спина и спина пациента должны быть вертикально ровные. Плотно зафиксируйте двумя коленями таз пациента. Правое — в крыло подвздошной кости, левое — в крестец. Двумя руками одновременно плавно начинайте движение плеч пациента. Левая рука тянет на себя левое плечо. Правая рука толкает от себя правую лопатку. Следите за вертикально ровной осанкой пациента и сохраняйте свою. Почувствовав максимальное натяжение в межпозвонковых суставах, сделайте легкий резкий рывок двумя руками одновременно в том же направлении. Возникновение серии щелчков во время выполнения приема говорит о раскрытии межпозвонковых суставов слева. Ослабьте давление рук и повторите прием еще раз. Фото 52. Затем перейдите на левую сторону. Встаньте на корточки по левую руку пациента. Левое колено поставьте на левое бедро пациента максимально близко к передней оси крыла подвздошной кости. Внутреннюю поверхность правого колена прижмите к крестцу пациента. Левую руку пациента положите на головку его правого плеча. Свою правую руку пропустите под правой подмышкой пациента и зафиксируйте ладонью левую руку пациента к плечу. Левую ладонь поставьте на левую лопатку пациента. Ваша спина и спина пациента должны быть вертикально ровные. Плотно зафиксируйте двумя коленями таз пациента. Левое — в крыло подвздошной кости, правое — в крестец. Двумя руками одновременно плавно начинайте движение плеч пациента. Правая рука тянет на себя правое плечо, левая рука толкает от себя левую лопатку. Сохраняйте вертикально ровную осанку, как свою, так и пациента. Почувствовав максимальное натяжение в межпозвонковых суставах, сделайте легкий резкий рывок двумя руками одновременно в том же направлении. Возникновение серии щелчков во время выполнения приема говорит о раскрытии межпозвонковых суставов справа. Ослабьте давление рук и повторите прием еще раз. Фото 52-53. Возможные ошибки. Отсутствие фиксации таза коленями. Неправильное положение рук пациента и практика. Рывок делайте не на максимальном натяжении.